Глава 17. Я сидел перед пещерой и точил нож. Клинок скользил по камню, а мой взгляд был прикован к руинам древнего города в паре километров ниже по склону. Вокруг тишина и покой. Никто меня не тревожил, и я был погружен в себя. С момента моего появления в пространстве между двумя мирами под названием Чистилище минуло 2 недели. Я все еще жив и относительно здоров. Гадский допинг здоровье подорвал конкретно. Но ведьма постоянно поила меня какими-то отварами, и я постепенно приходил в норму. Почки и печень уже работали как положено. Сердечко иногда постукивало чуть сильнее, чем необходимо, но улучшения заметны. Только голова порой кружилась и зрение подводило, но это временно и пройдет само, если верить Светлане. А не доверять женщине, которая несколько раз спасала мне жизнь и четко обозначила, чего от меня ждет, оснований не было. В пещере ведьмы много припасов и есть ключевая вода. Посторонние в ее владения, которые были обозначены невидимой сигнальной магической цепью, не вторгались. Поэтому мы отдыхали, отъедались, отсыпались, и она рассказывала мне о Чистилище, существах этого мира, их повадках и образе жизни. Блаженное времечко. Утром проснулись, выпили порцию отвара и позавтракали. Как правило, супчиком из сушеного мяса с картошкой и приправами. Потом до обеда валяемся, каждый на своем ложе и общаемся. Затем обед. Разогреты земные консервы, мясные и овощные, галеты и сухари. Снова падали на лежаки и опять говорили. А в конце дня прогулка возле пещеры, осмотр местности, сбор хвороста, приготовление отваров и долгий ужин. Чай, печенье и сушеные фрукты. Не жизнь, а малиновый звон. Кайфуй и радуйся. Еще бы разнообразить этот отдых сексом и совсем хорошо. Однако ведьма на мои намеки, что неплохо бы согревать друг друга прохладными ночами, отреагировала равнодушно. Такое ощущение, что ей это не нужно и совершенно неинтересно. Может, так и должно быть с учетом того факта, что ей уже 7-й десяток. Наверное, так и есть. Хотя выглядела она на 30 лет, а может и меньше. Короче говоря, я в любовнике набиваться не стал и сосредоточился на восстановлении организма, получении новых знаний и обработке информации, которой было столько, что можно написать несколько учебников или приключенческих романов. А если излагать все кратко, вырисовывается интереснейшая картина. Чистилище возникло одновременно с большими мирами и первоначально было маленьким островком. Со временем из среднего и нижнего миров выпадали кусочки реальности, они прилипали к Чистилищу, и оно стало расти. Здесь появились свои горы, плодородная земля и леса, а также озера и реки, часть из которых непонятным образом сообщалась с землей. А когда Чистилище увеличилось в размерах, появилось население, и это были самые разные существа. История моего родного мира, несмотря на технологическое развитие, труды ученых-мужей и постоянные археологические раскопки, до сих пор полностью не изучена и хранит превеликое множество тайн. Но уже хорошо известно, что человек произошел не от обезьяны, и сотни тысяч лет назад на планете существовали развитые цивилизации. Они исчезли, а их следы постоянно находят ценители древностей. Вот только исчезли они на Земле, а появились в Чистилище. Не все, но многие. Как пример, белые развалины, которые я вижу каждый день. Кто построил этот город и почему он был разрушен? Ведьма утверждает, что его создали эльфы, разумная раса гуманоидов. Одно из ответвлений человеческой расы, возникшее в результате мутации и усовершенствования тела. Они ушли с Земли, спасаясь от преследования атлантов, обосновались в Чистилище и стали готовиться к реваншу, изобретали новейшие виды вооружения и ждали удобного момента для продолжения войны. Однако затем что-то произошло, вероятно, из эльфийских лабораторий на свободу вырвался боевой вирус, который пожрал всю органику в пределах города. Так погибли эльфы. А их мегаполис саморазрушился, и где-то под руинами хранятся огромные богатства, которыми до сих пор никто не завладел, ибо развалины наполнены злобными призраками. Вот такая история. Эльфов давно нет, а следы их пребывания в Чистилище видны повсюду. С руинами все понятно, они перед глазами. А вокруг города 3-километровый пояс безопасности. 1000 лет назад местность была обработана каким-то раствором, и ни один аббас, ни один злой дух – ни один оживший мертвец или нечистое существо не могли проникнуть в это место. Потому люди здесь и жили. Где-то целыми племенами, как община Коли Шумова, а где-то в одиночку, как ведьма. Или каменоломок вспомнить. Я одну уже видел. Эта двухметровая серая чешуйчатая тварь, наподобие змеи, с заостренным рылом. Эльфы создали тысячи подобных существ для добычи горного камня, и они прогрызали окрестные скалы, благо шкура прочнейшая, и жрали они только песок. А когда хозяев не стало, каменоломки расползлись по окрестностям. Зла от них людям нет, они не агрессивные, но если их потревожить, каменные змеи прыгали на обидчика и били в тело, а удар у них сильнейший. Переломы гарантированы и не спасет никакая броня. Конечно, эльфы не единственная раса, которая отступила в чистилище. Были и другие. Но конец у всех один. Они погибали, ибо чистилище постоянно преподносит своим обитателям неприятные сюрпризы. То из-под земли вырвется отравляющий газ, то происходит сильнейшее землетрясение, то заявится некое сверхсущество уровня бог и начнет устраивать локальный Армагеддон. Поэтому серьезных государств и высокоразвитых цивилизаций на территории чистилища нет. Разве только у подземных жителей. Однако проверять уровень цивилизованности подземников желающих не было. Все, кто спускался под землю и уходил по бесконечным темным галереям вниз, назад не возвращались, и неважно, кто это, простой боец или мощный колдун. Следовательно, есть то, что существует сейчас. Сотни мелких племен и общин, одичавшие и вымирающие потомки древних рас, старшие в Черноярске, развалины городов и поселений, куча разбросанных по чистилищу артефактов непонятного назначения, колдуны с ведьмами, мутанты, монстры и обычные люди. Куда же без людей? Мы здесь и строители, и охотники, и воины, и рабы. Если смотреть по факту, обслуга для более сильных существ и помощники. Причем практически все люди без серьезных колдовских способностей, за редким исключением, мечтают об одном – вернуться на землю. Там для нас рай. Всегда есть пища и существует какое-то равноправие. Пусть во многом иллюзорное, но оно есть, а в чистилище перспектив никаких. Рано или поздно погибнешь в схватке с другой общиной за ресурсы, попадешься Аббасу или отправишься на жертвенный алтарь в Черной пирамиде. Люди это прекрасно понимали и постоянно искали способы вырваться в родную реальность. Однако счастливчиков, чьи имена сохранила история, можно пересчитать по пальцам. Чистилище не желало отпускать своих рабов, а сильные представители Homo sapiens, такие как Шумов или Светлана, всем довольны и на родину не стремились. А зачем? Им и здесь неплохо. Расклады паршивые. Но не настолько, чтобы впадать в отчаяние, и я не суетился. В конце концов, у меня вполне приличные стартовые условия, хотя своих собственных четких планов пока не было, и я подстраивался под ведьму, которая собиралась осенью посетить сход в становище Шумова и обсудить с ним планы по атаке старших. Вряд ли колдун согласится воевать против Черной пирамиды. Официально он в нейтралитете, так как его людей на жертвенный алтарь не тянут. Однако, возможное открытие постоянного портала между Нижним миром и Средним обязательно его насторожит и заставит понервничать. Ему вечно голодные транзитные пассажиры маршрута «Мир мертвых Земля» в чистилище не нужны. Во-первых, потому что среди злых духов и мертвецов у него много врагов. Во-вторых, в Нижнем мире есть настолько сильные существа, что от них даже эльфийский пояс безопасности не защитит. В-третьих, ему невыгодно усиление старших, а в-четвертых, от уничтожения земли колдуну нет никакой пользы. Тем более, что это обязательно вызовет вмешательство жителей Верхнего мира, то есть богов и их свитских. В результате чего земля станет полем боя и превратится в обугленный шарик. Поэтому ведьма все равно рассчитывала на помощь 300-летнего колдуна, пусть не прямую, а опосредованную. Ну и кроме того, Коля Шумов не единственный человек с магическими способностями в чистилище. И если с ведьмой они общаться не станут, к мнению авторитетного в своих кругах чародея могут прислушаться. До проведения схода в становище Шумова еще месяц. Раньше срока, по словам Светланы, там появляться не надо, можно огрести неприятностей. А пока она не поговорит с колдуном, строить долгосрочные планы бесполезно. Однако ясно одно, старших надо мочить. Победить их на своей территории, которую они не покидают, трудно, может быть даже невозможно. Но заставить магических метисов тратить силу на оборону, отстреливать их бойцов и прислужников, вредить им и перекрывать каналы поставки рабов вполне реально. Я хоть и не до конца разбирался в местных реалиях, многое не знал и не умел, однако в этом вопросе с ведьмой был согласен. Ворон! Из глубины пещеры прилетел голос Светланы. «Чай готов!» Посмотрев на заходящее за горизонт солнце, которое в чистилище светило так же, как на земле, я стряхнул с колен каменную и металлическую пыль, поднялся и направился в пещеру. Ведьма, поджав под себя ноги, расположилась на кошме рядом с огнем и держала в руках большую кружку. Над костром висел котелок с чаем, а рядом лежала небольшая скатерка с галетами, банкой варенья и кусками сахара рафинада. Все как обычно. Сначала ведьма сварила отвары, которые мы выпьем утром на пустой желудок, а сейчас вечернее чаепитие. Присев напротив Светланы, я зачерпнул из котелка ароматной бурой жидкости. Попробовал сделать глоток, но едва не обжегся и решил не торопиться. Светлана, начиная обязательную вечернюю беседу, я привлек внимание ведьмы. Она посмотрела на меня и слегка кивнула. Это разрешение продолжать разговор, и я спросил. Давно хотел узнать, откуда у тебя продукты? С земли. Ясно, что не с луны. Кто приносит и добывает? 3 месяца назад у Коли Шумова голод случился. Людишки совсем отощали. Вот он на землю и прогулялся. 2 грузовика с продуктами приволок. Купил или украл? Не знаю, мне не интересно, важен результат. Он со мной поделился, и я этого не забуду. А до этого чем питалась? Свои запасы были. Интересно, а Коля может кого-нибудь на землю с собой прихватить? Запросто, только он никого не возьмет. Зарок? Он самый. А кто его вообще назначил или придумал, этот самый Зарок? С древности так повелось. И нарушить его нельзя. Почему нельзя? Можно, конечно. Но какова будет цена? Ну, допустим, у меня на родине есть деньги. Я мог бы оплатить услугу колдуна. Деньги роли не играют. Коля Шумов настолько богат, что при желании может половину земли скупить. И это не пустое бахвальство. В чистилище такие богатства сосредоточены. Золото, платина, бриллианты, ювелирка, произведения искусства и древние артефакты. Что любой земной олигарх может о них только мечтать. Поэтому деньги нас не интересуют, и даже не пытайся купить колдуна. Кому бы ты с этим ни обратился, он будет воспринимать подобное предложение как оскорбление. Значит, нужно нечто иное. Да. А что именно? Каждому свое. Но знай одно. Не было такого случая, чтобы колдун отправил кого-то на землю и за это не поплатился. А в чем выражается расплата? Потеря здоровья, несчастье в семье или смерть. Чистилище нарушителей карает строго. Или ты забыл, как я говорила, что все вокруг живое? Помню и лишнего позволять себе не стану. Надеюсь, что так. Остерегись, а то начнешь выпрашивать билет на землю, тебя прибьют, и мне придется искать нового напарника. Снова время тратить и к человеку присматриваться, а мне бы этого не хотелось. Слушая ведьму, я закинул в рот галету и сделал первый глоток чая. О возвращении на родину решил пока больше не спрашивать и перешел к другим темам. Еще один спокойный вечер катился по привычной колее.